Ну, а это игрушка «Тасманский дьявол». Тасмания – такое островное, полусказочное государство, в котором живет такой вот то ли волк, то ли медведь, ну, в общем, очень милая зверушка. А вот снизу по кадру – это не брак изображения. 8-битный процессор так трактует колыхающуюся воду. Конечно, ни супернинтендовский, ни даже сеговский формат такого себе позволить не может. Там уж вода так вода. Ну, а здесь все уходит на музыку и на довольно слабенькое изображение. Но что вы хотите, это всего-навсего 8 бит.